вторая сторона. Эштон. Полицейские вдвоем подняли его и уложили на кушетку, расстегнув пояс и воротничок. Дэн безучастно стоял в стороне. «Может, следует вызвать врача, миссис Маккелл?» — вежливо спросил Детина. Лютеция отрицательно покачала головой. Потом откуда-то извлекла серебряный флакончик с нюхательными солями и поднесла его к пепельно-серому лицу Эштона. Тот бессознательно задергался, пытаясь увернуться, но она настояла на своем. «Это результат переутомления», — сказала она детективам. «Мой муж страшно много работает. А тут еще этот шок. Только вчера он по вызову президента летал в Вашингтон, а недавно был по делам в Латинской Америке. Сейчас мы как раз договаривались об отдыхе». «Так вы сказали, что мисс Грей убита?» «Бедная женщина». «Нет, мы ничего не слышали, ведь дом у нас старый, стены и перекрытия массивные. Дэн, будь добр, принеси из кухни стакан воды. Слугам ни звука, незачем их волновать». Она продолжала говорить, как ни в чем не бывало. Создавалось впечатление, что не было ничего особенного в том, что ее муж лишился чувств, узнав, что один из жильцов его дома умер насильственной смертью. Постепенно лицо Эштона порозовело, веки его дрогнули, Лютеция встала и проговорила, повернувшись к полицейским. «Благодарю за любезность. Теперь все в порядке. Я понимаю, джентльмены, что мы не можем вас больше задерживать. Боюсь, нам придется прийти еще раз», — сказал рослый сержант, как бы извиняясь. Полицейские ушли. Дэн принес воду и сел за стол. В голове у него был туман, нервы совсем сдали. Каждая мышца на руках и лице подрагивала, как если бы в него вселился святой вид. Он знал, что навсегда запомнит понурое лицо отца сегодня утром и никогда не забудет, каким оно стало после того, как полицейские сообщили о гибели Шейлы, как закатились у него глаза, как он рухнул на пол. Интересно, терял ли отец сознание раньше? Дэн был уверен, что нет. Ясно, каким страшным ударом была для него смерть Шейлы Грей. Любопытно, всегда ли эти полицейские, особенно тот высоченный с руками, как кувалда, и скрипучим голосом, ведут себя столь почтительно? Что-то не похоже. Все детективы отчасти актеры, и сержант Вилли казался ему загримированным и переодетым. Он явно что-то знал, но умолчал об этом. Дэн потянулся за сигаретой и тут же вспомнил, что еще утром, проснувшись, не нашел портсигара, а только помятую полупустую пачку. Во рту до сих пор остался неприятный привкус старого табака. Или это был привкус страха? Отец застонал, и мать, в конце концов, решила позвонить доктору Пибоди. Потом она снова села около мужа, но Дэну было не до них. Он ворвался в свою комнату, перевернул вещи, спросил слуг, потом стал искать портсигар в других комнатах. «Где мой портсигар?» — прокричал он родителям. Лютеция сидела рядом с Эштоном, держа его за руку. Голубые глаза были полны слез. «Ты не видела моего портсигара?» — повторил он. Мать покачала головой, очевидно пораженная тем, что сын может тревожиться о таких пустяках. Дыхание Эштона стало ровное, но лежал он, не реагируя на окружающее. Дэн упал в кресло. Лютеция, воспитанная в доме своей бабушки, где трубки свидетельствовали о дурных манерах, сигары выглядели вызывающе, а сигареты считались проявлением непозволительной фривольности, нюханье табака к тому времени было уже старомодным, а оживание в приличном обществе даже не поминали, подарила ему этот портсигар к 20-летию в знак того, что отныне ему даровано право курить в присутствии родителей, не вызывая с их стороны нареканий, как это иногда случалось прежде. Портсигар был отменной ручной работы, купленной у Тиффани. На внутренней его крышке было выгравировано «Филлипс Деннис Дэвид Маккелл». Но где же он, черт побери? Если он забыл его у Шейлы, то полицейские его наверняка нашли. Портсигар на месте преступления. Впрочем, он может сказать, что забыл его там днем раньше. Дэн не находил себе места. Если детективы портсигар уже нашли, то почему они об этом не говорят? Ловушка? С другой стороны, если они его там не обнаружили, то где же он? Следующие два дня прошли напряженно. О поездке в Европу родители больше не говорили. Эштон Маккелл выглядел вялым и озабоченным. Дэн попытался работать над романом безуспешно. Проще было бездумно листать книги, написанные другими, особенно с иллюстрациями. Иллюстрации рассеивали внимание, отвлекали. Сначала он перелистывал толстенные тома с рисунками Адюбона, затем взялся за альбомы Питера Брейгеля и Иеронима Босха. Впрочем, последнего он тут же отложил в сторону. Этот кошмарный мир лишал его сна. Безобразные демоны, обнаженные самцы и самки, причудливые яблоки, серебряные портсигары. По правде говоря, улик и помимо портсигара хватало. Сколько раз его могли видеть с Шейлой Грей, завтраки, обеды, театр, балет, пешие и лодочные прогулки. Короче, шерше лехом. Ищите мужчину. Он подумал, что в данном случае перелицованная поговорка была точна. Ищите мужчину. Что ж, разве не он был последним мужчиной в жизни Шейлы Грей? Сколько времени понадобится полиции, чтобы выйти на него? Он по-детски легко уступил матери, попросившей его некоторое время обедать в кругу семьи. Любопытно, знает или хотя бы подозревает мать о его романе с Шейлой? В то утро завтрак проходил довольно уныло. Все молчали, думая о своем. Возле отца лежала неразвернутая «Нью-Йорк Таймс», и вдруг явились те же детективы. Едва взглянув на их лица, Дэн понял, что на этот раз дело не ограничится банальными вопросами типа «Вы что-нибудь слышали?» И снова говорил сержант Вилли. Он вежливо поздоровался с Лютецией, любезно кивнул Дэну, но все его внимание было сосредоточено на Эштоне. Увидев полицейских, все семейство Маккеллов поднялось со стульев, но сержант жестом предложил им сесть, а сам остался стоять. «Могу сообщить вам некоторые детали гибели мисс Грей». Пуля попала в сердце. Лютеция подавила крик. Эштон взял ее за руку, не сводя глаз сержанта. Так что смерть наступила мгновенно. Рядом с телом был обнаружен револьвер 38-го калибра системы Смит-Вессон Терьер. «Вы хотите что-то сказать, мистер Маккелл?» Эштон ответил мгновенно. «Да, это, вероятно, мой револьвер. Я не собираюсь этого скрывать, хотя понимаю, что необходимы некоторые пояснения. Я отдал его мисс Грей по ее просьбе. Она сказала, что иногда ей бывает страшно одной в доме. В то же время я не хотел, чтобы чем-то взбудораженная женщина стала размахивать заряженным револьвером. Я зарядил его холостыми патронами, но ей об этом не сказал. Он ведь нужен был ей всего лишь для большей уверенности. Вы что-то хотите сказать, сержант? А как, по вашему мнению, что именно, мистер Маккелл? Наверное, о том, что мисс Грей застрелили из моего револьвера. Совершенно верно. Но в нем были холостые патроны, я сам его заряжал. Но убили ее отнюдь не холостым, — отрезал сержант. Не представляю, как можно было сменить холостые патроны на боевые, и кто бы мог это сделать. Голос Эштона звучал совершенно спокойно. Неужели она сама? Но я почти уверен, что она не умела обращаться с оружием. Сержант Вилли не сводил с него глаз. Хорошо. Оставим на время револьверы пули. Вы признаете, что были знакомы с мисс Грей? А почему бы я это отрицал? Я знаком со всеми, кто проживает в моем доме. И, естественно, с мисс Грей тоже. Вы хорошо ее знали? Кого? Мисс Грей, терпеливо уточнил сержант. Да, довольно хорошо. А что это значит «довольно хорошо», мистер Маккелл? Дэн взглянул на мать. Она застыла, как изваяние. Я не вполне понимаю ваш вопрос. Сержант объяснил. Видите ли, мистер Маккелл, мы обнаружили у нее в шкафу мужскую одежду. Вы не хотите что-нибудь сказать по этому поводу? Эштону и на этот раз не изменило самообладание. Не глядя на жену, он спокойно кивнул. Да, это мои вещи, сержант. Полагаю, что и без моего признания вы это уже установили. Совершенно верно. Мы проверили ярлыки портного, метки прачечной и кое-что еще. Не хотите ли что-нибудь добавить, мистер Маккелл? Лицо Лютеции было совершенно бесстрастным. Дэн обратил внимание, что родители так и не расцепляли рук. В этот момент вошел Рамон. «Прошу прощения, сэр, но Бентли не заводится. Завести континенталь или...» «Безразлично, Рамон. Подождите, пожалуйста, на кухне. Возможно, вы понадобитесь миссис Маккелл». Рамон удалился с непроницаемым видом. В Испании, где он родился и обучался ремеслу, слуги никогда не задавали вопросов хозяевам. Дэн размышлял. Значит, он не ошибался. Это была одежда отца. Но какие все же отношения между ними были? Ситуация была прямо из Хавилока Эллиса. Как Шейла могла со всем этим мириться? Глухое бешенство снова овладело им, но он его преодолел. «К чему вы ведете, сержант?» — твердо спросил отец. «Говорите на чистоту». Дэн почувствовал внезапную слабость в коленях. Сержант Вилли не сводил с отца своего пронизывающего взгляда. Дэн знал, о чем думает сержант и что привело обоих детективов сегодня в их квартиру. Орудие убийства принадлежало отцу, именно из его револьвера была застрелена Шейла Грей. Факты не подтверждали его утверждение о холостых патронах. Он имел физическую возможность совершить убийство. Жили они в одном доме. Мотивы убийства тоже были очевидны. Но тут сознание Дэна забастовало, отказываясь даже теоретически анализировать подоплеку убийства. Нежное лицо Лютеции было бледным, как камея, и каменным, как камея. «Мистер Маккелл, боюсь, нам придется продолжить нашу беседу в участке. Ваша машина вам не понадобится. У бокового входа уже стоит наша». Это была явная уступка высокому общественному положению Эштона Маккелла. Полицейская машина у служебного входа, не на виду. Лицо Эштона застыло. «Хорошо, сержант». Он осторожно высвободил свою руку из руки жены. «Прости, Лютеция», — сказал он почти шепотом. Она не ответила, только еще шире распахнула глаза. «Сынок!» Дэн облизнул сухие губы. «Не волнуйся, папа. Мы сделаем для тебя все возможное. Береги маму, мой мальчик. Кстати, я забыл утром взять носовой платок. Дай мне, пожалуйста, свой». И на этой курьезной фразе с двумя полицейскими по бокам Эштон Маккелл вышел. Дверь захлопнулась с неизбежностью гильотины. Дэн обернулся к матери, но в комнате ее уже не было. Он подошел к дверям спальни, позвал ее. Она не отозвалась. Он попытался войти, но дверь была заперта. Тогда Дэн направился к телефону. В своем нью-йоркском офисе Эштон Маккелл держал шестерых юристов. Но Дэн позвонил не им. Семейным поверенным Маккеллов был Ричард Хитон. «Боже милосердный!» — воскликнул Хитон. Переговорив с Хитоном, Дэн почувствовал, что лицо его покрыто испариной, несмотря на кондиционер. Он хотел утереться платком, но тут же вспомнил, что отдал его отцу. В растерянности побрел он в свою комнату, выдвинул ящик с носовыми платками в старом комоде и замер. Рука его повисла в воздухе. В ящике на стопке носовых платков лежал серебряный портсигар. Стало быть, его забрали из квартиры Шейлы еще до того, как туда приехали полицейские. Но кто мог это сделать? Только тот, кто положил его сюда, в ящик. Отец. Так вот почему Эштон Маккелл забыл свой носовой платок. Как будто он хоть когда-нибудь что-то забывал. Он попросил платок у Дэна, чтобы тот пошел в свою комнату за платком и обнаружил портсигар. Значит, отец нашел его в квартире у Шейлы, узнал и перенес сюда. Какую, должно быть, горькую ночь провел тогда отец. Видимо, он обнаружил это свидетельство пребывания там Дэна и тут же понял, почему Шейла ведет их отношение к разрыву. И кто же оказался разлучником? Сын, его единственный сын. И Дэну вспомнился плач Давидов из второй книги царств. И царь вышел на башню, стоящую у ворот дворца, и подошел к краю башни и возопил: «О, сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом! Если бы Господь пожелал, чтобы я умер вместо тебя, я бы сделал это с радостью, сын мой Авессалом». Авессалом сплел заговор против Давида, отца своего. И тут Дэн увидел отца совсем по-другому. Нет, это уже не был персонаж буффонады, который таился по закоулкам и менял наружность, чтобы увидеться с женщиной, с которой не мог даже переспать. Это был человек, который в самый тяжкий миг своей жизни, стоя на краю пропасти, думал о безопасности сына, сына-предателя, и мысленно говорил: «Не волнуйся, сынок, я унес твой портсигар с места преступления, чтобы тебя не смогли втравить в это дело». И Дэн бессильно опустился на свою детскую качалку и горько заплакал. В городе, где убийство было навалом, где они уже воспринимались как пресная, каждодневная пища, убийство Шейлы Грей стало, можно сказать, истинным деликатесом. Нечасто в центре криминального скандала оказывался всесильный магнат, советник президентов, некоронованный король бизнеса, глава семейства с безупречной репутацией, унаследованный от столь же безупречного отца, деда, прадеда и так далее. Конечно, Лютеция Маккелл больше всего переживала за участь мужа, но и муки из-за огласки, бесцеремонного вторжения прессы в их личную жизнь были тоже велики. Настолько велики, что совершенно изменили ее домашний уклад. Лишь однажды, мимолетом, увидела она некий бульварный листок. Старая Маргарет, большая любительница уголовной хроники, случайно оставила его на кухне, и этого ей вполне хватило. Она запретила вносить в дом любые газеты, включая и «Нью-Йорк Таймс». После того, как выяснилось, что бесчисленные газетные жучки, особенно фоторепортеры, неотлучно толкутся возле дома, она перестала выходить в город, заточив себя, не оставив и малого просвета между шторами, чтобы наглый грохочущий мир не смог проникнуть в ее уединенную обитель. Чтобы повидаться с матерью, Дэну пришлось припомнить старый окольный путь, которым он пользовался в детстве. Он входил в дом за углом, спускался в подвал, выходил в проулок и проникал через окно в квартиру Джона Лесли. Джон или его жена впускали Дэна, а потом он выходил через подвал рядом с грузовым лифтом. Когда он был подростком, это ему безумно нравилось. Но сейчас он как-то утратил вкус к подобным эскападам. Настало время посоветоваться с Хитоном, но мать наотрез отказалась выходить из дому, чтобы посетить его контору. «Я и шага не ступлю за порог», — в слезах воскликнула она. «Ни за что». И Магомету пришлось идти к горе. По правде сказать, Ричарду Хитону тоже далось это нелегко. Хитон был олицетворением надежного семейного адвоката. Пожилой, респектабельный, румяный, с повадками отставного генерал-майора, он боялся стоустой молвы не меньше Лютеции. Появился он в доме Маккалов в весьма истерзанном виде, поскольку его безжалостно прогнала сквозь строй свора бульварных газетчиков, и он чувствовал себя так, как будто его раздели догола. «Это сущие звери, лютые, необузданные звери!» — простонал он, вынимая из рук Лютеции рюмку шерри и бисквит. На лице его застыли обида и недоумение, и у Дэна ушло не менее 5 минут, чтобы как-то его успокоить. «Увы, Лютеция, к сожалению, мне это не под силу. Я никогда не занимался уголовным правом, а в суде не выступал уже 15 лет. Боже мой, какой ужас! И подумать только, какая-то модистка!» Дэна подмывала спросить, а что, если б Шейла Грей была, допустим, из рода Ван Спейтонов, сколотивших свои миллионы еще во времена Вест-Индской компании и владевших внушительными поместьями? Что бы он тогда подумал? Ну, Дэн удержался от вопроса. Мать, как он подозревал, была того же мнения. «Мистер Хитон, скажите маме то, о чем вы говорили мне». «Хотите, Лютеция, знать, почему мне не удалось вырвать Эштона из лап полиции?» «Дело в том, что он не может доказать своего алиби. Мне-то он рассказал, где он был во время этого ужасного события, но подтверждений этому нет. Потому-то они его и не отпускают». «Далее. Хотя это обвинение самое серьезное, если не считать государственной измены, а последнее дело, связанное с государственной изменой, рассматривалось, сколько я помню, в штате Вирджиния, где обвинялся Джон Браун». «Мистер Хитон», — вежливо, но твердо прервал его Дэн, зная, что силы матери на исходе. «Ах, простите, Лютеция, я, кажется, отвлекся. Не могу передать, как я всем этим расстроен. Так вот, хотя обвинение в убийстве одно из серьезнейших, но, слава богу, подозреваемый считается невиновным, пока вина его не доказана, и я ни секунды не сомневаюсь, что найти такое доказательство невозможно». «Но почему не удалось освободить его под залог?» — робко спросила Лютеция. «Дэн, с ваших слов, уверял меня, что штат Нью-Йорк допускает освобождение под залог даже при умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами». «Это не так-то просто», — вздохнул Ричард Хитон. «В данный момент ситуация в этом смысле неблагоприятная. Я знаю, вы за подобными вещами не следите, но несколько месяцев назад власти штата освободили под залог одного весьма заметного человека, застрелившего свою жену. Его отпустили под залог в $100 000, а он тут же бежал из страны. Поэтому районная прокуратура и суды сейчас очень осторожны с делами, за которые полагается смертная казнь. Тем более, что газетчики муссируют вашу историю и с ехидцей спрашивают, не повторится ли история с недавним беглецом». «Но Эштон никогда бы так не поступил», — простонала Лютеция. «Поймите, Ричард, он ведь не виновен, а бегут только виновные. Это чудовищная несправедливость». «Боюсь, наша демократия не так идеальна, как нам порой кажется», — с грустью произнес адвокат. «Люди с состоянием и положением зачастую подвергаются дискриминации. Вероятно, можно было бы добиться освобождения Эштона под залог через суд, но беда в том...» Он помешкал в нерешительности. «В чем же беда, мистер Хитон?» — резко спросил Дэн. «Беда в том, что ваш отец явно не намерен бороться за себя в суде. Да и мне он почти запретил делать это». «Как?» — изумился Дэн. «Но почему?» — тусклым голосом спросила Лютеция. «Как раз из-за ситуации, о которой я вам рассказал. Он полагает, что разумнее будет на освобождении под залог не настаивать. Он даже сказал мне, будь я бедняком, и у меня не было бы средств для такого залога, так что не станем и пытаться». Признаться, этот нереалистический подход был для меня полной неожиданностью, и я ему об этом сказал. Позиция добровольного мученика в его положении нелепа. Лютеция всхлипнула, прижав к глазам крохотный кусочек батиста. «Эштон всегда был человеком принципа, но мне так хотелось бы...» Она расплакалась. Дэн принялся ее утешать, полагая, что ни она, ни адвокат не вникли в суть дела. Возможно, и Эштон действовал не вполне сознательно. Ведь хоть отец и продолжал благоразумно настаивать на своей непричастности к убийству, но в другом-то проступке, черт побери, он был, безусловно, повинен в тайном общении с другой женщиной. Одно дело, если бы Эштон ненавидел свою жену и, ненавидя ее, искал утешения в иных объятиях, продажных или бескорыстных. Но он любил Лютецию. Любил, как любят хрупкую фарфоровую статуэтку, которая может расколоться от малейшего прикосновения. Все-таки он нанес увечье этому изящному, беззащитному созданию и теперь, должно быть, испытывает жгучий стыд и сознание неискупимой вины. Дэн навестил отца. Маккелл-старший выглядел как полное воспроизведение самого себя, будто кто-то безжалостно его выпотрошил. Для Дэна он являл собой зрелище невыносимое. Эштон заговорил с сыном так мягко, как не говорил раньше никогда. Во всяком случае, Дэн такого не помнил. «Ну как ты, сынок? Как мама? У нас-то все нормально. А как у тебя, отец?» «Понимаешь, мне все кажется, что я сплю и с минуты на минуту проснусь. Но тут же понимаю, что все это, увы, не сон, что сном было прошлое.